Отдых, лежа, сон, пробуждение. Регулярный сон, этот бессознательный тайм-аут, физиологически необходим. Если человек часто плохо спит, он становится раздражительным и рассеянным, умственные и физические функции его организма ухудшаются, а если он вообще не может спать, то умирает. Крайним примером этого служит летальная семейная бессонница. Это чрезвычайно редкая, открытая только в последние 25 лет и до сих пор неизлечимая наследственная болезнь, которой страдает вся семья. Генетическая мутация, вызывающая это заболевание, та же, что и при болезни Крейцфельда-Якоба. Но что такое, собственно говоря, сон? Ученые и философы в разные времена давали порой удивительные ответы на этот вопрос. Аристотель полагал, будто пища вызывает испарения в кровеносных сосудах, эти испарения скапливаются в голове и вызывают сонливость. В то время, когда считалось, что многое можно объяснить химическими процессами, Александр фон Гумбольдт объяснял сон недостатком кислорода. Сегодня мы намного лучше понимаем механизмы, происходящие во сне, но далеко не на все вопросы уже удалось ответить. Точно установлено, что сон – это прерывание сознания, присущего бодрствованию, что он создает определенную преграду для восприятия, которое, тем не менее, пропускает внешние чувственные раздражители. Однако некоторые аспекты сна до сих пор непонятны. То, как мы организуем день и ночь, какой степени активности достигаем в различные фазы, является ли это активность физической или умственной, все это самым различным образом связано друг с другом, и одно зависит от другого. Фридрих Ницше однажды написал: «Заснуть не так-то легко, для этого надо весь день бодрствовать». Отдых в лежачем положении, сон – не просто подготовка к тому, чтобы стоять, ходить, сидеть и заниматься разными делами. Регенсбургский исследователь сна Юрген Цулай определяет сон просто как другую форму бодрствования, плодотворность которой определяется не количеством, а качеством. Вполне вероятно, что мы со всеми нашими вопросами о том, что такое сон, кружим все время на одном месте. В принципе, бодрствование точно так же нуждается в объяснении, как и сон. Почему мы бодрствуем? И если уж мы начали задавать такие вопросы, то вот еще один. Почему мы живем? «Жизнь немыслима без смерти», – писал итальянский философ Норберто Бобио в своей великолепной книге о старости. Возможно, то же самое относится к взаимосвязи сна и бодрствования. Что происходит с физиологической точки зрения, когда человек ложится и когда он встает? Давление крови выше всего в артериях, близких к сердцу, и снижается, чем дальше кровь течет по сосудам, пока не падает в венах правого предсердия почти до нуля. В лежачем положении все сосуды расположены в горизонтальной плоскости, из-за чего доля так называемого гидростатического давления в общем давлении крови мала. Другими словами, сердцу в горизонтальном положении во время сна не надо выполнять работу, накачивая кровь в высоту. Когда человек ложится, вены в области головы и шеи заметно набухают. Височная шейная артерия пульсирует сильнее, иногда появляются приходящие головные боли и спутанность сознания. Эти симптомы усиливаются, если голова лежит ниже туловища. Когда человек встает, увеличивается доля гидростатического давления крови, поскольку в этот момент высота столба жидкости изменяется и разница в высоте сосудов увеличивается. В области головы и шеи, в артериях, идущих к голове, давление резко падает, а в ножных артериях, наоборот, подскакивает. Если человек встает очень бодро, в мозгу может возникнуть недостаток кислорода. Это грозит сосудистым коллапсом. Как только человек лег, сон, если он хочет спать, уже близок. Хотя переход от бодрствования ко сну происходит сам собой, для этого можно создать благоприятные условия, но нельзя спланировать их до мелочей. Все равно останется момент, неподвластный воле и расчетам. Глаза закрываются, мышцы, в том числе шейные и затылочные, делаются менее активными, все тело охватывает чувство тяжести, мысли становятся менее отчетливыми, раздумья прекращаются, теряется ощущение пространства, человек перестает контролировать себя, сознание исчезает. Только если человек очень сильно устал, ему удается заснуть даже при громком шуме или других внешних раздражителях. Обычно же нужна уверенность, что ты защищен от всего мешающего тебе, от опасностей и неприятных неожиданностей, реальных или воображаемых. Некоторые люди, особенно дети, боятся наступления ночи и сна. Для человека, страдающего бессонницей, пребывание в постели без сна может превратиться в кошмар, а может и не превратиться. Палестино-американский литературовед Эдвард Вади Саид, который всегда поздно ложился и вставал на рассвете, хотел, как он писал позднее в автобиографической книге «Не на своем месте», чтобы сон заканчивался как можно быстрее. «Бессонница для меня – самое драгоценное состояние, к которому я стремлюсь почти любой ценой. Ничто другое, кажется, не придает мне столько сил, как раннее утро, когда я стряхиваю с себя призрачную полудрему попусту потраченной ночи, снова ознакомлюсь с самим собой или начинаю заново то, что несколько часов тому назад казалось мне невозвратно потерянным. Сон может быть приятным и желанным, полным сновидений, открывающих новые горизонты и возможности, иногда даже подсказывающих решения, исполняющих желания, а может преподносить и ночные кошмары. Возможно, раньше люди, чьи ритмы жизни не были монотонны и определены раз и навсегда, как это часто бывает сегодня, могли при всех их делах и обязанностях спокойнее относиться ко сну и к выбору подходящего для него времени. К тому же им не приходилось страдать от шума, который сегодня многим мешает заснуть. Спит человек или нет, наблюдатель может понять, только приблизившись к нему и прислушавшись к его дыханию. Настоящая бездна разделяет внутренний мир просто лежащего человека и спящего. Дыхание во сне равномернее и медленнее, тело продолжает работать, сохраняются перистальтика кишечника и другие жизненно важные функции организма. Заснув, человек не испытывает больше ни жажды, ни голода. Пробуждение может сопровождаться чрезвычайно неприятными ощущениями, причем для этого вовсе не обязательно проснуться, подобно Грегорию Замзе из рассказа Кафки «Насекомым». Это звучит парадоксально, но при пробуждении можно чувствовать себя более разбитым, чем накануне вечером, а многие люди начинают новый день с сильными болями в спине. Писательница Кеннеди идет еще дальше. Говорят, сон – маленькая смерть, но скорее как раз пробуждение ограничивает наши возможности двигаться, причиняет нам боль, убивает нас. Как писал Роберт Бёртон, нужно при всех обстоятельствах избегать пробуждения, связанного с болью, если не хочешь впасть в меланхолию. Примечание. Роберт Бёртон, 1577-1640 годы, английский священнослужитель, писатель, ученый, автор «Анатомии меланхолии». Конец примечания. Но как проснуться без боли? Что надо делать для этого? Стал легендой ритуал пробуждения «Левер Дюрю», короля Людовика XIV, который заставлял представителей не меньше 6 дворянских родов всячески помогать ему и тем самым облегчать процесс пробуждения и вставания. Некоторые, прямо скажем, обломали себе зубы об эту проблему. Шотландский писатель Джеймс Босвелл, 1740-1795 годы, просыпался, мучимый сильным чувством тяжести, неприветливый, сбитый с толку или мрачный, как верблюд. Он изо всех сил пытался найти средство, которое помогло бы ему вставать с постели без сильной боли, избавило бы от чувства скованности и вернуло подвижность мышцам. Но это получалось только если, проснувшись, он еще долго лежал. Босвелл придумал специальную систему подъемных блоков, которая должна была помочь ему постепенно подняться, но предполагал, что это только усилит боль, потому что создаст дополнительное напряжение для его искривленного позвоночника. Так как иногда ему удавалось встать с приятными ощущениями, он не терял надежды найти выход из положения. Мы можем согреть тело, можем охладить его, мы можем напрячь или расслабить его, наверняка можно привести его в такое состояние, которое позволяет встать с постели без боли. С физиологической точки зрения, во время сна некоторые мышцы заметно расслабляются, даже слегка укорачиваются. В этом случае говорят о так называемом мышечном дисбалансе, который должен проходить, когда человек встает. При этом полезно потянуться и прогнуться, распрямить руки или все туловище, например, сидя на краю постели. Эти движения помогают исправить возникший за ночь дисбаланс. Какие физиологические процессы происходят в организме человека во время пробуждения? В первое мгновение комната часто кажется чужой, и нужно несколько секунд, чтобы восстановить в памяти ситуацию и снова обрести себя в пространстве и времени. Это так называемое просоночное состояние сознания, вид потери, ориентации, которая не должна вызывать ни малейшего беспокойства. Ее можно воспринимать даже с удовольствием. Такое состояние свидетельствует о том, что сознание еще не проснулось. Внутренняя карта в голове восстанавливается постепенно. Собственно, сознание просыпается через несколько мгновений. Вначале нет ощущения верха и низа, горизонтального или вертикального положения. Человек воспринимает только поверхность, на которой лежит, потом начинает осознавать положение постели в комнате, окружающую мебель и окна. Вероятно, Марсель Пруст, как никто другой, обладал даром понимания ощущений в эти переходные моменты. Проснувшись ночью, я не мог понять, где я. В первую секунду я даже не мог сообразить, кто я такой. Меня не покидало лишь первобытно простое ощущение того, что я существую. существую. Подобное ощущение может биться и в груди у животного. Я был беднее пещерного человека, но тут приходило воспоминание и вытаскивало меня из небытия, из которого я не мог бы выбраться своими силами». Примечание. Марсель Пруст «По направлению к Свану». Перевод любимого. Конец примечания. Возможно, действительно существует, как считал Пруст, связь между ситуацией при засыпании и пробуждении и тем обстоятельством, что непривычное воспринимается особенно остро, если мы заснули в непривычное время и в непривычной позе. Для понимания возможных ассоциаций в лежачем положении Пруст является главной фигурой. При его повышенной чувствительности даже кажущиеся на первый взгляд обычными действия в постели становились ключом к воспоминаниям об утраченном времени. Я слегка прикасался щеками к ласковым щекам подушки, таким же свежим и пухлым, как щеки нашего детства. Перед тем, как заснуть или сразу после пробуждения, у некоторых людей случаются своеобразные нарушения восприятия. Хотя фактически они находятся в горизонтальном положении, им кажется, что они стоят. Говорят, пользуясь термином Роберта Монро, о внетелесном переживании, при котором сознание и тело как бы отделяются друг от друга, вызванном, вероятно, тем, что сознание не может увязать воедино многочисленные чувственные впечатления, как это бывает, например, во время эпилептического припадка или при травмах. Примечание. Роберт Монро, 1915-1995 годы, американский писатель, автор книг о внетелесном опыте. Конец примечания. Потом, когда человек встает, все вещи снова занимают свои места, как того и требует повседневная нормальная жизнь. Последуем ненадолго за философом Хансом Блюменбергом в его книгу «Теория жизненного мира». Примечание. Ханс Блюменберг, 1920-1996 годы, немецкий философ. Конец примечания. Приведение тела в вертикальное положение увеличивает не только количество воспринимаемых предметов и дальность восприятия до тех пределов, внутри которых мы еще не видим или уже не видим. Вертикальное положение помогает также соотнести себя с воспринимаемым миром благодаря тому, что снова ставший человеком организм сравнивает себя с себе подобным. Более высокий, то есть выпрямившийся человек, видит и слышит больше еще и потому, что зрение и слух начинают функционировать независимо от его воли. Но хотелось бы добавить, кое-что он при этом теряет.